Выйду я на улицу, ой, как небо хмурится, и дожди вон зарядили. Мама, ну зачем меня вы в климате таком родили? Люди мы веселые, городами, селами вместе собираемся, и душою непростой вот так отогреваемся. Пьяные и счастливые вместе навсегда, девочки красивые, парни хоть куда. Пьяные и счастливые, все нам нипочем, а если друг попал в беду, подставь ему плечо. Крепче кофею и хрустящий круассан, и по району я шагаю, будто я не здесь, а там. Мне улица моя родней, ведь встречу я на ней друзей. Валя, Саня, Рома и я, но зато когда мы вместе, не страшна нам ностальгия. Пьяные и счастливые вместе навсегда, девочки красивые, парни хоть куда. Пьяные и счастливые, все нам нипочем, а если друг попал в беду, налей ему еще. Жизнь-то полосатая, ой, бедная, богатая, но богаче в ней не жмот. А кто по жизни людям добрым, все же больше отдает. Пьяные и счастливые вместе навсегда, девочки красивые, парни хоть куда.